Часть 20. Вообще об этом периоде жизни брата я не могу рассказать подробно, так как на то время приходится мое первое путешествие по Европе. Мне исполнилось 21 год, и я мог как угодно распоряжаться отцовским наследством, ибо брат удовлетворялся малым, а матери, которая в последние годы сильно сдала, тоже немного было нужно. Брат хотел даже подписать документ о передаче мне пожизненных прав на все наши владения, при условии, что я буду выплачивать ему ежемесячно небольшую сумму, вносить за него налоги и вести дела. А потому мне ничего не оставалось, как взять на себя управление всеми поместьями, найти жену и зажить мирной, размеренной жизнью, что мне и удалось, несмотря на великие потрясения нашего неспокойного века. Но прежде чем взяться за хозяйство, я решил немного попутешествовать. И попал в Париж как раз вовремя, чтобы увидеть, с каким триумфом встречают там Вольтера, после многих лет изгнания, приехавшего в столицу на первое представление своей трагедии. Но это уже воспоминания о моей жизни, не представляющие никакого интереса для читателя. Я хотел лишь сказать, что во время путешествия меня поразило, сколь широко распространилась по Европе слава о живущем на деревьях человеке из амброзы. В одном альманахе я даже увидел рисунок с надписью внизу. «Дикарь из амброзы, Генуэзская республика, постоянно живет на деревьях». По-французски. Художник изобразил его волосатым, звероподобным существом с длинной бородой и хвостом, жадно поедающим саранчу. Рисунок был помещен в главе о чудищах между гермафродитом и сиреной. Перед лицом столь нелепых выдумок я обычно остерегался этих говорить, что дикий человек – мой брат. Но я открыто и смело объявил всем об этом, когда меня пригласили в Париже на прием в честь Вольтера. Старый философ восседал в кресле, окруженный стайкой поклонниц, беззаботный, как младенец, и колючий в ответах, как дикобраз. Узнав, что я приехал из Амброзы, он обратился ко мне. «Это у вас, мой дорогой кавалер, завелся знаменитый философ, который, словно обезьяна, живет на деревьях?» По-французски. Весьма польщенный, я не удержался и ответил. «Это мой брат, сударь, барон де Ронда». Вольтер был весьма удивлен. Возможно, потому что брат такой достопримечательности оказался совершенно нормальным человеком и задал мне вопрос. «Ваш брат живет наверху, чтобы быть ближе к небу?» Французский. «Брат утверждает, — ответил я, — что тому, кто хочет получше рассмотреть землю, надо держаться от нее на известном расстоянии». Вольтер весьма оценил мой ответ. «Раньше лишь природа создавала подобные живые уникумы, — заключил он. Теперь же их создает разум». И, произнеся эти слова, мудрый старец снова вернулся к оживленной болтовне с очаровательными ревностными теистами в юбках. Вскоре срочная депеша заставила меня прервать путешествие и вернуться в Амброзу. У матери внезапно обострилась астма, бедняжка совсем не вставала с постели. Входя в калитку и бросив первый взгляд на отцовскую виллу, я не сомневался, что увижу его. И верно. Казима сидел на ветке тутового дерева, спускавшейся прямо к подоконнику матушкиной комнаты. «Казима!» – негромко окликнул я брата. Он кивнул мне, как бы давая понять, что матушке немного легче, хотя состояние все еще тяжелое, и что я могу подняться к ней, но как можно тише. Комната утопала в полутьме. Матушка, полулежавшая на подушках, казалась выше и грузнее, чем обычно. У постели суетились служанки. Батиста еще не приехала, так как граф, ее муж, который должен был ее сопровождать, задержался из-за сбора винограда. В полутьме белело открытое окно. За ним виден был сидевший на ветке брат. Я наклонился и поцеловал матери руку. Она сразу меня узнала и положила ладонь мне на голову. «А, ты приехал, Биаджо». Когда приступ удушья немного ее отпускал, она говорила еле слышно, но отчетливо, весьма разумно. Меня поразило, что она обращалась и ко мне, и к брату, так, словно мы оба сидели у изголовья постели. Казима с дерева тут же ей отвечал. «Я давно принимала лекарство, Казима?» «Нет, матушка, всего несколько минут назад. Сейчас еще рано снова пить его. Все равно пользы не будет», — внезапно она сказала. «Казима, дай мне дольку апельсина». Это несказанно изумило меня. Но еще сильнее я поразился, когда увидел, что Казима через окно просунул в комнату нечто похожее на гарпун, поддел им дольку апельсина, лежащую на столике, и подал матери прямо в руку. И я заметил, что за мелкими услугами она предпочитала обращаться к Казиме, а не ко мне. «Казима, дай мне шаль». И брат самодельным гарпуном отыскивал среди валявшихся в кресле вещей шаль и протягивал ее матери. «Вот, матушка, спасибо, сынок». Она говорила так, словно он был рядом, но избегала просить то, чего он не мог сделать, не слезая с дерева. В этих случаях она обращалась только ко мне или к служанкам. Ночью матушка никак не могла заснуть. Казим остался на всю ночь присматривать за ней, повесив на ветку светильник, чтобы больной было видно его даже в темноте. По утрам удушье особенно жестоко терзала мать. Единственное, чем можно было облегчить ее страдания, это хоть как-то развлечь ее. И Казим играл на свирель незатейливые песенки, подражал пению птиц, ловил бабочек и впускал их в комнату, либо развешивал гирлянды из цветов глицинии. Был яркий солнечный день. Казим из дерева стал выдувать из трубочки мыльные пузыри, загоняя их в комнату, прямо к постели больной. Матушка смотрела на плывущие по воздуху, заполнявшие комнату радужные шарики, и говорила: «Ну что это вы затеяли?» Словно вернулись времена детства, когда все наши игры вызывали ее неодобрение, ибо казались ей слишком ребяческими или несерьезными. Но сейчас, быть может, впервые ей была приятна эта игра. Мыльные пузыри подлетали к самому ее лицу и лопались от ее дыхания, а она улыбалась. Один подобрался к самым ее губам и остался целым. Мы склонились над кроватью. Казима выронил трубочку. Матушка была мертва. На смену скорби рано или поздно приходит радость. Таков закон жизни. Спустя год после смерти матери я обручился с молоденькой девушкой, дочерью дворянина из соседнего поместья. Моя невеста не сразу примирилась с перспективой поселиться в Амброзе. Она боялась брата. Мысль о том, что там живет человек, способный затаиться в листве, следить через окно за каждым вашим движением и появляться внезапно, когда вы меньше всего этого ждете, наполняла ее ужасом еще и потому, что она никогда не видела Казима и представляла его себе самым настоящим дикарем. Чтобы развеять ее страхи, я устроил праздничный обед на свежем воздухе под деревьями, пригласив на него и Казима. Казима ел над нами, сидя на буке и пристроив блюдо на особой полочке. И должен сказать, что брат, хотя и давным-давно не бывал на званных обедах, вел себя безупречно. Моя невеста немного успокоилась, увидев, что брат, хоть и живет на деревьях, в остальном ничем не отличается от других людей. Но инстинктивного недоверия к нему она так и не смогла преодолеть. Даже когда мы обвенчались и поселились на вилле Амброза, она всячески избегала не только разговоров с деверем, но и встреч с ним, хотя он, бедняга, часто дарил ей букеты цветов и ценные меха убитых зверей. Когда же у нас родились и стали подрастать дети, она вбила себе в голову, что само соседство Казима может оказать на них дурное влияние. Она успокоилась только после того, как мы восстановили наш родовой замок Ронда, давным-давно пришедший в запустение, и стали, чтобы избавить детей от дурного примера, проводить больше времени там, нежели в Амброзе. Казима наконец-то стал замечать, что время летит. Особенно, когда глядел на Тима Масима, который начал стареть, и уж больше не бросался вслед за стаей гончих, преследовавших лису, не пытался завести немыслимую любовную игру с овчарками или догами. Целыми днями он лежал, словно ради того, чтобы приподнять брюхо от земли на столь короткое расстояние, не стоило утруждать лапы. Растянувшись во всю длину под деревом, на котором сидел Казима, пес подымал усталый взгляд на хозяина и тихонько помахивал хвостом. Казима испытывал постоянное неудовлетворение. Быстротечность времени вызывала у него смутную досаду на то, что жизнь проходит в бесцельных скитаниях по деревьям крохотной Амброзы. Ни книги, ни охота, ни мимолетная любовь, ничто не доставляло ему теперь полной радости. Он сам не знал, чего хочет. Охваченный слепой яростью, он молниеносно взбирался на верхушку самых нежных и тонких деревьев, словно ища другие деревья, растущие на вершине первых, чтобы забраться и на них. Однажды Атима Казима повел себя как-то странно. Казалось, он учуял весенний ветерок. Он поднимал морду, нюхал воздух и снова опускал ее на лапы. Дважды он поднимался и снова укладывался под деревом. Внезапно он вскочил и побежал. Теперь он бежал медленно, с трудом, и то и дело останавливался, переводя дыхание. Казима следовал за ним по ветвям, а Тима Масима свернул на лесную дорогу. Как видно, он отлично знал, куда держит путь. Время от времени останавливался, мочился, высунув от усталости язык, отдыхал, поглядывая на хозяина, но вскоре решительно устремлялся дальше. Теперь он уже забрался в малознакомые, вернее, совсем неизвестные Казиму места, примыкавшие к охотничьему заповеднику герцога Толемайка. Герцог был дряхлый старик, и бог весть с каких пор не ходил на охоту, но в заповедник ни один браконьер не смел сунуть носа, ибо его охраняло множество бдительных сторожей, и Казиму, уже успевший познакомиться с ними, предпочитал держаться подальше от этих мест. Сейчас Аттима, Масима и Казима углублялись в заповедник герцога Толемайка, но ни собакой, ни ее хозяин не собирались выкуривать из нор драгоценную дичь. Такса бежала по лесу, следуя какому-то таинственному призыву, а Казиму, сгоравшему от любопытства, не терпелось узнать, куда это устремилась собака. Ну вот, Аттима Масима добрался до опушки леса, за которой начинался луг. Два каменных льва на пьедесталах держали щит с герцогским гербом. Отсюда, по-видимому, начинается парк или сад старого Толемайка, решил было Казима. Но нет, здесь не было ничего, кроме двух каменных львов и огромного луга позади них, луга, поросшего низкой зеленой травой, в самом конце которого можно было различить черные силуэты дубов. Небо над лугом было подернуто легкой дымкой облаков. Ни единая птица не нарушала молчание. Один вид этого бескрайнего луга привел Казима в растерянность. Ему, жившему среди густой растительности амброзы, уверенному в том, что он доберется по деревьям до любого места, достаточно было увидеть перед собой недоступную голую равнину под безбрежным небом, чтобы ощутить головокружение. Пес ринулся на луг, и словно к нему вернулась молодость, помчался во всю прыть. Казима с ясеня принялся свистеть и звать его. «Аттима, Масима, назад! Куда ты?» Но тот не слушался и, даже не оборачиваясь, летел и летел по лугу, пока хвост его не стал маленькой запятой где-то вдали, а потом и вовсе исчез. Казима, сидя на дереве, в отчаянии заломил руки. К исчезновениям и побегам таксы он уже привык, но сейчас собака скрылась на недоступном лугу, и ее побег усиливал испытанную минуту назад растерянность, рождая смутные предчувствия и ожидание чего-то необычного там, за лугом. Погруженный в свои мысли, он услышал чьи-то шаги у самого ясеня и увидел лесного сторожа, который шел мимо, засунув руки в карманы и насвистывая. По правде говоря, для грозного сторожа герцогской усадьбы у него был слишком благодушный и беспечный вид, но на ливрее виднелись знаки отличия герцогской стражи, и Казима прижался к стволу. Но беспокойство за Аттима Масима взяло верх, и брат окликнул сторожа. «Эй, сержант, вы не видели мою таксу?» Сержант поднял голову. «А, это вы, охотник, который летает по небу, а собака его стелется по земле?» «Нет, не видел. Ну, кого вы сегодня подстрелили?» Казима узнал в сторожа одного из злейших преследователей, горячо возразил. «Что вы, у меня удрала собака, и мне пришлось гнаться за ней до самого луга, у меня ружье-то не заряжено!» Лесной сторож засмеялся. «О, можете его заряжать и стрелять сколько душе угодно, все равно теперь!» «Почему теперь?» «Теперь, когда герцог умер, кому охота охранять его заповедник?» «Вот как он умер, а я и не знал». «Умер и похоронен 3 месяца тому назад. А его наследники от первого и второго брака, да в придачу молодая вдовушка, вовсю ссорятся между собой». «У него была 3-я жена?» «Да, он женился за год до смерти, когда ему было 80 лет, а ей 21 или того меньше. С ума он сошел, да и только». Она с ним и 2 дня вместе не прожила. Лишь теперь стала объезжать свои владения, да и то они ей не нравятся. Как это не нравится? Ну, приедет она, скажем, в какой-нибудь дворец или поместье со всей своей свитой. За ней целый хвост рыцарей тянется. А через 3 дня все ей кажется уродливым, унылым, она и отбывает. Тут налетает свора остальных наследников, предъявляет свои права, норовит захватить владения. А она? Раз так, забирайте его. Сейчас она здесь, в охотничьем павильоне герцога. Но кто знает, сколько она тут пробудет. Думаю, недолго. А где этот охотничий павильон? За лугом, в дубовой роще. Значит, моя собака туда и удрала. А она, верно, бросилась кости искать. Уж извините, но, по-моему, вы, ваша милость, держите ее впроголодь. Он громко захохотал. Казима ничего не ответил. Он смотрел на недоступный луг и ждал, не вернется ли такса. Но в тот день она не вернулась. Наутро Казима снова сидел на ясене, неотрывно смотрел на луг, и словно уже не мог обойтись без испытанного вчера смутного волнения. Такса появилась к вечеру, маленькая точка на лугу, которую лишь зоркий взгляд Казима мог различить издалека. Точка приближалась, становилось все виднее. «А Тима Касима! Сюда! Сюда! Где ты был?» Собака остановилась. Она велела хвостом, смотрела на хозяина, громко лаяла, точно приглашая Казиму последовать за ней. Но потом, как будто вспомнив, что ему не одолеет длиннющий лук, поворачивала назад, делала несколько неуверенных шагов и снова оборачивалась. «А Тима Масима! Иди сюда! А Тима Масима!» Но такса уже бежала по лугу к дубам и вскоре исчезла вдали. Немного спустя мимо прошли двое лесных сторожей. «Все ждете собаку, ваша милость? А мы ее видели в павильоне. Она там в хороших руках». «Как так?» «Ну да, маркиза, вернее, вдовствующая герцогиня, взяла ее себе. Мы ее по старой памяти маркизой называем. Так вот, она этой собачке до того обрадовалась, словно всегда была ее хозяйкой. Позвольте вам заметить, ваша милость, эта собака нежное обращение любит. Теперь она нашла место, где потеплее да посытнее. Там останется». И оба сторожа с ехидной ухмылкой пошли дальше. А Тима Масима больше не возвращался. Казима целыми днями сидел на ясене, следил за лугом. Точно в нем было воплощено что-то давно мучившее его. Само понятие отдаления, недостижимости, ожидания, которое может длиться дольше, чем сама жизнь.